Глава 12. Кристина. Старый джинсовый комбинезон, заляпанный краской и порванный в самых неожиданных местах, уже давно потерял право называться одеждой. Я не выбросила его лишь потому, что он был незаменимым при ремонтах. И сегодня этот комбез в очередной раз стал моей палочкой-выручалочкой. Что там Ян бормотал насчет платья? Что мечтает сорвать его с меня? Ну-ну. Я зловеще ухмыльнулась и разве что руки не потерла от предвкушения. Посмотрим, как красавчик справится с задубевшим от строительной пыли и краски комбезом, с наглухо замотанными лямками. С такой чудо-одеждой и пояс верности не нужен. Все желание как рукой снимет. Замотав волосы в невнятную гульку, я посмотрела на себя в зеркало и удовлетворенно выдохнула. Класс. Бледная девица без грамма косметики на лице в жутком комбезе поверх вытертой черной футболки не вызывала ничего, кроме желания пожалеть и накормить. Даже обидно, как быстро у меня получилось перевоплотиться в серую мышь. Отвернувшись от зеркала, я влезла в старые тапочки, подхватив с тумбочки ключи от квартиры, вышла в подъезд. Ян распахнула дверь за секунду до того, как я нажала на звонок. «Ты что, караулил под дверью?» — вздрогнула я, поднимая глаза. Перекрывая телом дверной проем, Ян разглядывал меня со своей фирменной улыбочкой. «Я уже собирался идти за тобой», — усмехнулся он, отступая назад и пропуская меня в квартиру. Я с независимым видом прошла внутрь, не признаваясь даже себе, что от волнения живот слегка скрутило. «Зачетный комбез», — проводил меня пристальным взглядом Ян. Сам он был одет в черную футболку и спортивные шорты. И на том спасибо. Не удивилась бы, если бы Ян вышел встречать меня в одном полотенце. «Для грязной работы самое то», — с вызовом ответила я и остановилась в дверях кухни. «Не спорю». Даже не видя лица парня, я чувствовала его наглую ухмылку. «А как он расстегивается?» Встав за моей спиной, Ян облокотился рукой о дверной косяк. Другая его ладонь легла мне на плечо. Аккуратно подцепив пальцем джинсовую лямку, он слегка потянул ее вниз. «Да что ж такое?» Резко дернув плечом, я прошла вперед. Я напустил руку и тихо рассмеялся. «Может, налить тебе вина, синеглазка? Ты такая напряженная. Проигнорировав его замечание, я устремилась к коробкам, которые стояли на столе. Ян уже успел вскрыть одну из них. Стараясь унять дрожь в пальцах, я открыла коробку пошире. В ней была упакована посуда, завернутая в газеты. Кожей чувствуя присутствие Яна и его насмешливый взгляд, блуждающий по мне. Я приступила к делу. В конце концов, я пришла сюда, чтобы по-соседски помочь. И чем быстрее мы разберем эти долбанные вещи, тем быстрее я смогу вернуться к себе и заняться чем-нибудь приятным. Например, принять ванну с ароматической солью и выпить бокал вина. Я покосилась на приблизившегося Яна. Ему бы понравилась эта идея. Вот только он о ней никогда не узнает. «Ты знал, что Костя с Аидой пошли сегодня в ресторан?» — спросила я, вытаскивая стопку тарелок. Ян, открывающий в это время другую коробку, посмотрел на меня. «Да, Костян говорил мне». Я поджала губы. Мы с братом никогда особо не откровенничали, но мог бы мне и рассказать, засранец. «Как думаешь, они не поубивают друг друга?» Задумчиво спросила я, разворачивая бумагу и аккуратно ставя тарелки на стол. Ян, подкидывая в руке сковородку, усмехнулся. «Скорее наоборот». Я недоуменно наморщила лоб. «О чем он?» «Эти двое с детства терпеть друг друга не могут», — протянула я, пытаясь вспомнить, когда Аида впервые пришла к нам в гости. «Да, наверное, еще в первом классе. А Костя уже тогда считал себя старшаком и постоянно задирал нас». «Им уже далеко не по 10 лет». Ян многозначительно изогнул бровь. «Он что, серьезно думает, что моя подруга и мой брат могут сойтись? Да скорее я поцелую нашего физрука, чем это случится. Готова поспорить, что они вернутся домой раньше времени и злые, как черти». Горячо возразила я, разворачиваясь к Яну всем телом. «На что споришь?» Азартно сверкнул тот глазами. «Да на что угодно», — махнула я рукой. «Как будто я не знаю самых близких мне людей. Если они вернутся после 10 и без следов от драки, то ты пойдешь со мной на день рождения друга». Быстро среагировал Ян. Убрав сковородку на плиту, он встал напротив меня. Я покосилась на часы, висевшие на стене. Было только 6 вечера. Я не могла представить, что должно случиться, чтобы Аида с Костей провели друг с другом столько времени. Только если их насильно закроют в винном погребе. А если выиграю я, то ты в течение недели готовишь мне какао на завтрак и не появляешься в нашей студенческой столовой. Пошла я ва-банк. Играть так по-крупному. Ян рассмеялся и покачал головой. Ты играешь не по правилам, женщина. Это два желания. Если ты уверен в своей победе, тебе нечего бояться. Пожала я плечами. Не сводя с меня глаз, Ян задумался. «Тогда ты идешь на день рождения друга и ведешь себя так, как моя девушка». Наконец выдал он, расплываясь в победной ухмылке. Неужто парень так уверен в своей правоте? Костя ему что-то сказал? Я еще раз посмотрела на часы и, колеблясь, почесала кончик носа. Аида никогда не говорила, что ей нравится мой брат. А Костя ни разу не расспрашивал про мою подругу. Я бы почувствовала, если между ними что-то вспыхнуло бы. Или нет? По рукам. Выпалила я и протянула Яну ладонь. Ради вкусного какао по утрам можно и рискнуть. Ян обхватил мою ладонь и задержал в своей руке. Выглядел он при этом как довольный кот, загнавший глупую мышку в угол. «Платье, в котором ты пойдешь к моим друзьям, мы купим вместе», — уверенно заявил он и добавил, наклонившись к моему уху. «И белье под него тоже». «Так, где там была сковородка потяжелее? Ты лучше распакуй коробку, в которой хранится какао», — фыркнула я. Нависнув сверху, Ян уперся ладонями о стол позади меня. Его голубые глаза засияли от улыбки. «Я готов приносить тебе какао в постели без спора, малышка», — понизил он голос до бархатистого баритона. По спине побежали мурашки. «Так, все, пора понижать градус нашего общения. Ты пока помечтай, а я, пожалуй, займусь тарелками». Голосом занудной училки проскрипела я, выбираясь из кольца мужских рук. В этот момент я чувствовала себя неуклюжей пандой. Ян с ленивой грацией сытого хищника отступил назад. «Знаешь, меня возбуждает твое стремление похозяйничать на моей кухне», — усмехнулся он, гуляя по моему телу откровенно раздевающим взглядом. «Я уже поняла, что возбудить тебя несложно», — буркнула я, пододвигая к себе коробку. Ян заразительно расхохотался. «Я не бросаюсь на первых встречных девушек, Крис», — отсмеявшись, выдохнул он. Сказал парень, который привез незнакомую девчонку с моста прямо к себе домой. «Да, точно», — язвительно протянула я. «Я так и поняла». Ян, убрав тарелки в кухонный шкаф, развернулся ко мне. «Ты не первая встречная, синеглазка. Ты особенная». В груди ёкнуло. «Приятно быть особенной. Но не стоит обольщаться. Для Богдана я тоже когда-то была необыкновенной и желанной». «Каждая снежинка особенная», — пожала я плечами и смахнула со лба выбившиеся волосы. Глубоко вздохнув, Ян скрестил мускулистые руки на груди. «Останься сегодня со мной», — тихо попросил он, не отрывая от меня ярко-голубых глаз. «А вот это уже запрещенный прием». «Конечно, милый», — проворковала я, слегка прогибаясь в пояснице и томно прикусывая нижнюю губу. «Я тоже умею играть не по правилам, красавчик». Глаза Яна зажглись. Он весь подобрался. Ну, вылитый тигр, заметивший слабую косулю. Игриво наклонив голову на бок, я с придыханием добавила: «Я с тобой, пока все твои кастрюльки и сковородки не найдут себе подходящего места». Покачав головой, Ян усмехнулся. «Ну ты и заноза». Не скрывая улыбки, я пожала плечами. «Ну а как по-другому? Не хочу быть очередной девчонкой, у которой снесло крышу от красивых, бесстыжих глаз и нахальных ухаживаний. Я лучше побуду ненормальной, которая предпочитает с парнями дружить. И подозреваю, это будет самая крепкая и искренняя дружба».